Часть 45. Андрей. Юлька забрала у меня конструктор и поцеловала в щеку. Тайком, так, чтобы ее дочка не видела. А когда она села в машину, принцесса уставилась на меня в окно. Мне было как-то не по себе. Я не знал, куда девать руки и ноги под ее пристальным взглядом. И чего она так откровенно таращится? У меня ощущение, что меня просвечивают рентгеном. Это даже неприлично. Но это были еще цветочки. Когда машина тронулась, принцесса внезапно показала мне язык, а потом состроила страшную рожицу, выпучив глаза и прижав нос и губы к стеклу. Я реально испугался, чуть в штаны не наложил. Вот какие они, оказывается, маленькие принцессы. Блин, я опять не спросил, как ее зовут. Я теряю последние мозги и становлюсь идиотом, как только рядом со мной появляется эта девчонка. Вчера я думал о том, что существование дочки в жизни Юли все меняет. А сейчас я думаю, что квест по завоеванию ее симпатии будет намного сложнее, чем я себе представлял. Я хочу быть с Юлькой, это даже не обсуждается. Но у нее есть семья. Значит, я стану частью этой семьи. Вчера все кардинально изменилось. Значит, и мне надо меняться. Надо учиться находить общий язык с вредными маленькими принцессами. Я разберусь. Найду к ней подход. Вон моя нежная лягушечка тоже поначалу строила из себя неприступную царевну. Но я же ее приручил и с принцессой справлюсь. Я давно бью копытом и рвусь в бой. Но Юлька меня постоянно тормозит. Не хочет, чтобы я виделся с ее дочкой. С Дашей. Ее зовут Даша. Красивое имя. Всегда мне нравилось. Я бы и сам такое выбрал для своей дочери. Кстати, так звали мою прабабушку. Не знаю, почему я это сейчас вспомнил. «Давай пока не будем торопиться», — в очередной раз говорит Юлька. А между прочим, с того фееричного вечера прошло уже 2 недели. «Но я готов». «Даша еще не готова, ты же помнишь, как она...» Юлька мнется. «Не взлюбила меня с первого взгляда. Заканчиваю я ее мысль. Она просто... ревнует?» Высказываю я предположение. «Да, я умный, прочитал несколько статей в интернете». «Может быть. В общем, пока рано, пусть все уляжется». Мы по-прежнему плотно общаемся по работе. Наш проект в разгаре, ошибки пробной версии устранены, и все идет своим чередом. А наши нерабочие контакты в рабочее время все такие же жаркие. Но все таки кое-что в наших отношениях изменилось. Теперь Юлька прямо говорит. «Не могу встретиться с тобой вечером, потому что у меня Даша. Сегодня я забираю дочку из садика, и мы гуляем в парке. Завтра мы идем в кино, а в выходные едем за город к папе. То, что она откровенна, меня радует. А то, что мы практически не видимся за пределами работы, безмерно печалит». Вчера Юлька наконец-то сказала. «Давай попробуем. Завтра. Мне кажется, Даша готова снова с тобой увидеться». «Отлично. Бодро выдаю я. А у самого поджилки трясутся. День Икс настал. Что на этот раз выкинет боевая принцесса?» Я, конечно, не жаловался Юльке, что она строила мне страшные рожи. Представляю, как бы это выглядело. «Твоя дочка напугала меня до усрачки. Поставь ее в угол. Очень смешно». Пока я морально готовлюсь к предстоящей битве, Юлька произносит. «Только не дари ей конструктор, пожалуйста». «А что дарить, куклу?» «Ну, можно куклу». «Понял», — киваю я. «Нифига я не понял. Захожу в магазин, а там этих кукол миллион. Причем большая часть явно стрёмная. Огромные головы, приплюснутые лица, анатомически неправильные глаза, расположенные где-то в районе рта. Похоже, производители стараются переплюнуть друг друга в неестественности и неправдоподобности. Но я все же смог найти нормальную куклу, похожую на человека, а не на монстра. Надеюсь, принцессе понравится. Во всяком случае, в этот раз руки она назад не убрала и даже сказала «спасибо», забрав у меня коробку. Уф, кажется, можно выдохнуть. Я разулся. Юлька пригласила меня на кухню. Оказалось, она готовит целый праздничный ужин в мою честь. Я просто растаял на месте, как ванильное мороженое. Это невыносимо мило. Моя лягушечка в домашних шортиках и маечке раскрасневшаяся, с убранными наверх волосами, колдует над противнем с курицей. Пахнет божественно. Она у меня еще и отменная хозяюшка, оказывается. А какие открываются виды, если стоять сзади? Да и спереди неплохие. Если бы в квартире не было принцессы, я бы сейчас... И тут моей руки касается что-то теплое и липкое. Я едва не вскрикиваю от неожиданности. Засмотрелся на Юлькины прелести, замечтался. «Пойдем со мной играть», — произносит Даша. Это ее рука, явно чем-то вымазанная, касается моей. Юлька смотрит на дочку с улыбкой. Радуется, что та внезапно воспылала симпатией ко мне. Я тоже очень рад. И, конечно, соглашаюсь. Даша берет меня за руку, вернее, приклеивает свою липкую ладошку к моей и ведет в свою комнату. Я сажусь на ковер, где разложена всякая игрушечная лабуда. Моя кукла распакована и сидит на стуле. Значит, подарок Даше понравился. Приятно. Но что мне делать? Я не умею играть с детьми, тем более с девчонками. А Даша окидывает меня с головы до ног критическим взглядом и внезапно произносит. «Давай я тебе ногти накрашу красным лаком». «Что?»